«Да в чем дело?» — насторожилась Линда. «Выкладывай все на чистоту. Что там у тебя? Вторая жена? Любовница?» Карелин поперхнулся чаем. «Да нет, что ты, тут все гораздо проще и одновременно все сложнее. Ну, короче, мой визит в регион «Нефть» прошел не так безоблачным, как хотелось бы. Они наехали на меня и довольно крепко». «В каком смысле?» «Ну, в общем, дело не ограничилось одними разговорами. Двое охранников пытались меня помять, но мне повезло гораздо больше, чем им. Пришлось связаться с милицией. Одним словом, теперь эти два голубчика сидят в следственном изоляторе. Один за наркоту, другой за незаконное хранение оружия. А я, получается, и тебя с собой тяну. Тебе надо все бросить и уехать ко мне в Москву. Серега там тебя устроит. Не бойся ты за меня. Ничего со мной не случится. Это во-первых. А во-вторых, никуда я от тебя не уеду. Пойми, — возразил он ей, — я не хочу и не могу тебя теперь терять. А оставить Сретенское на произвол судьбы не имею права. Я тогда не то что людям, в зеркало себе самому в глаза посмотреть не смогу. «Интересно же ты ко мне относишься, Иванушка. Я начала заниматься Сретенским еще до того, как ты приехал, и бросить эту тему не собираюсь. А что касается опасности...» Линда вздохнула и потерла виски. «Ты вот говоришь, что не все мне сказал. Я ведь, Иванушка, тоже тебе не все сказала. После того, как из Эстонии вернулась... Оказалось, я в Трехреченске без работы, без угла. Думала устроиться в школе, да никто меня там не ждал. И тут мне как раз Сашка Фирсов встретился. Он рассказал, что ты женат, имеешь крупную фирму. Как-то пригласил меня к себе в редакцию. Я возьми да и скажи, что там у себя в Чухонских краях подрабатывала внешкором в молодежной газетке». А он обрадовался. «У меня же, — говорит, — вакансии есть». Я стала было отнекиваться, какая из меня журналистка. Закончила ИСТФАК, практики газетчика нет. Так пописывала под настроение. А Шурка меня на смех поднял. В том смысле, что с журфака в газете вообще никого нет, а историков не меньше половины. «У тебя что, есть другие варианты? Попробуй, риска тут нет никакого. Не понравится — уйдешь». Я согласилась и втянулась. Дальше больше. Шурка мне из квартиры помог. Ну и человек он интересный. Весело с ним. Не подумай, что здесь нечто серьезное, но несколько раз у нас с ним было. Как это обычно бывает, профессиональный роман. С точки зрения строгой морали... Это, конечно, грех, если со стороны судить. Живешь одна, сын в Москве, на работе дым коромыслом. Но ведь нужно еще что-то, кроме обыденности и рабочей напряженки. Хочется чувствовать, что ты женщина».